Глава четвертая. «Живьем брать!» — кричу я, выцеливая одного из нападавших. Успеваю рассмотреть, что в коляске, выехавшей нам навстречу, расположились четверо. Как минимум, численный перевес должен был быть на нашей стороне. Впрочем, Мирон уже лежал неподалеку и хрипел. Он явно не боец. Не потерять бы достойного парня. «Бах!» — стреляю я. Один из нападающих заваливается, и я сразу же меняю позицию, удаляюсь чуть в сторону от кареты, в направлении своей группы поддержки. «Их четверо. У них минус один трехсотым. Смотреть на 3 часа!» — сообщил я бойцам и поспешил дополнить. «Мирон 300 тоже. Тяжелый. Первый, третий. Работайте. Четвертый. К Мирону оказать первую помощь. Второй. У меня на прикрытии». В скорости стало ясно, что напавшие на нас здраво оценили обстановку и поняли, что свой шанс выскочить неожиданно из первых выстрелов убить меня они не использовали. Из-за случившегося затора и раненый мной одним из выстрелов лошади, запряженной во вражескую коляску, уйти быстро у нападавших не получалось, только если на своих двоих. «Первый, третий, четвертый! Взять живыми или подранками! Выявить у них вожака! Он мне нужен! Второму обеспечить первую помощь Мирону!» Откорректировал я свой приказ. Вот так часто случается, что охотник превращается в дичь. Убить меня не получилось, несомненно, именно это было целью засады. И теперь у нападавших нет шансов уйти. Я знаю, на что способны мои бойцы. Мне удалось вырастить за 4 года из подростков-казачков матерых волков с уникальной по нынешним временам физической и боевой подготовкой. Некоторые из них были не хуже, как бы не лучше меня самого. Они 10 километров пробегут в усиленном темпе, а я сомневаюсь, что нападавшие способны на такое. «Я к коляске!» Когда большая часть бойцов отправилась в погоню, сообщил я. Нужно было осмотреть вражеское средство передвижения, может, чьих это дело рук, точно ли англичанина. «Бах! Бах!» Метрах в 300 послышались выстрелы. Я мог отличить звук выстрелов револьверов нашей выделки от тех, которыми пользовались нападавшие. Стреляли теперь мои бойцы. Уверен, что они уже кого-то заминусили. Прорву патронов спалили мы на учениях. Особенно я не жалел боеприпасов при подготовке своих ближних бойцов. Так что навыки у телохранителей были на высоте. В это время, осторожно высматривая, может быть, где-то притаился еще один нападающий. Я подходил к чужой коляске. Если бы у меня стояла задача организовать засаду на самого же себя, то обязательно были бы поставлены еще 2 где-нибудь в зарослях ближайших холмов. Пока мои подручные заняты погоней, меня можно было бы подловить на беспечности. Но вся эта атака казалась мне теперь каким-то поспешным актом безумия. Нападавшие, вероятно, даже не ожидали, что мои бойцы будут вооружены сразу 2 револьверами. Так много ставили на первый выстрел? Может быть. Однако они не учли еще одного — преданности и верности моих людей. Мирон ведь прикрыл меня своим телом. Обследование брошенной коляски особых результатов не принесло. Было бы глупо надеяться на то, что там я найду документы или английскую форму. Разве что добротный нож валялся в коляске и пачка ассигнаций. Жаль, что не фунты. Эх, были бы у меня самого фунты стерлингов, подложил бы сюда. Повертелся бы тогда этот джентльмен. Прошло 5 минут, и только тогда я услышал приближающиеся шаги. Наверняка пожаловали правоохранители. Эту роль в Севастополе выполняли сами же моряки Черноморского флота. Одновременно с подходом патруля на одном из холмов я увидел своего человека, кивнул ему. Уже горели 2 керосиновых лампы, 1 факел. Мой боец также освещал свое лицо небольшим факелом, так что я смог разглядеть, что именно спрашивает отправленный в погоню телохранитель. А он должен был увидеть мой разрешающий кивок. Возможно, и не стоило показывать патрулю мои методы работы. Но часто виновные назначаются в первые же минуты после произошедшего инцидента. Казалось бы, а как еще это трактовать, как не попытку покушения на меня? Но я уже всякое видал. Могут и меня нарушителем объявить. «Мичман Колосовский!» — представился мне командир патруля. «Статский советник Шабарин», — представился я в ответ. «Господин Шабарин, «Не сочтите за труд, поведайте, что здесь происходит», — вежливым, но настойчивым тоном сказал Мичман. Я рассказал все, не утаивая никаких подробностей. Поспешил также рассказать о том, что за нападавшими была отправлена погоня. Мои бойцы уже волокли двоих бандитов, а третий, наверное, лежит за холмом. Мичман Колосовский, заметив появление вооруженной группы лиц, растерялся и начал явно нервничать, так что ему нужно было срочно дать информацию, что беспокоиться не о чем. Это мои люди сработали. «Что сказали?» — спросил я у своих бойцов, когда они приволокли и уронили к моим ногам двух изрядно побитых мужиков. Казачки замялись, и я нахмурился. «Что такое? Обычно бойцы выполняют мои приказы беспрекословно». «Говори как есть!» — потребовал я, недоумевая, почему казаки не докладывают. «Они имели дело с каким-то флотским офицером. Были наняты еще более 2 недель тому назад. Сами не местные, прибыли из Одессы. Ждали вас, командир», — доложил один из бойцов. «Поклеп!» — ожидаемо отреагировал Мичман. «Ни один офицер не может участвовать в столь гнусном деле!» Я пнул одного из лежащих нападавших ногой в ребро, и болезненно. «Не смейте!» — отреагировал на мое действие Мичман. «Не мешайте!» Грубо отшил я молодого офицера, после еще раз пнул лежащего и задал вопрос. «Молодая девица баронесса Изенштадт должна была меня вывести на вас?» Ужимки баронессы то и дело вспоминались мне, едва закончилась перестрелка и началась погоня за нападавшими. Что же, деньги мои нужны были ей. Быть такого не может, чтобы в высшем обществе находилась именно проститутка. А вот допустить на прием к военному губернатору девицу, целью которой было бы вывести меня на убийц, задержать, указать — это вполне возможно, если о том никто не знает. Вот о проститутке знали бы. «Да, она», — тоном обреченного человека отвечал нападавший. Я даже улыбнулся. Потешил самолюбие, и будет. Уж было подумал, что столь привлекателен и интересен для разного рода девиц, раз меня так настойчиво звали то уединиться подальше от дома губернатора, то пройтись по темным улицам Севастополя. Катарина должна была вывести меня на засаду. При увеличенно пылких объятиях баронессы меня бы и убили. И позор, и смерть. Лучшего удара по мне, а через меня и по всем моим начинаниям, и придумать сложно. «Мичман Колосовский, я прошу вас вместе со мной отправиться к дому баронессы Изенштадт, дабы допросить девицу и арестовать ее», — решительно сказал я. Мичман находился в растерянных чувствах. Согласен, что ситуация нетипичная. Никто или почти никто в Российской империи не борется со шпионами. Да, в третьем отделении есть люди, ответственные за контрразведку. Но что могут сделать 1,5 десятка человек, тем более, когда вероятный враг совершает такие ходы? Так нынче никто еще не делает. «Богдан, отправляйся в расположение полка и поднимай его по тревоге, но чтобы без лишнего шума. Контроль дорог. Вот задача. Ищем английского флотского офицера». Так, чтобы не слышал Мичман, приказал я одному из своих бойцов. Севастополь в это время, которое я уже привык считать своим, город не крупный, по большей части состоящий из казарм, ремесленных мастерских, складов, в меньшей степени из жилых домов для обывателей. Кроме того, нередкостью в Севастополе были добротные дома, в которых никто почти весь год и не жил. Такой в городе был и у моего тестя, Алексея Михайловича Алексеева. Именно в нем я и остановился. И я знал почти всех соседей. Так что оставался лишь один небольшой квартал, где могла бы проживать баронесса. К моему удивлению, Мичман знал, где поселилась прекрасная незнакомка. Я поднял бровь, и он смутился. Что ж, ясно. Пытливый ум и жажда романтических отношений часто подталкивают таких вот молодых офицеров знать все о девушках, которые прибывают в Севастополь. Мне даже рассказали, что баронесса прибыла с неким своим дядюшкой. Не удивлюсь, что этот дядюшка тоже шпион английской разведки и вовсе никакой не дядюшка. Вероятно, и Катарина не баронесса. Скорее всего, и имя у нее другое. Дверь в дом, который арендовал барон Изенштадт, была распахнута. «Мы опоздали», — тут же с досадой предположил я. Так и было. Баронесса, как и ее дядюшка, лежали в крови с перерезанными глотками. Пришлось отвлечься, уж больно громко стал проявлять свои чувства мичман. Он вскрикнул и отбежал, но далеко не успел, его рвало от увиденного. Явно парень еще пороху не понюхал. Погоня, куда я отправил двоих своих бойцов в надежде, что они прочтут следы и смогут выйти на убийц девицы, ни к чему не привела. Оставалось лишь надеяться на то, что шпион Тарас сумеет быстро сориентироваться и послать разъезды на две главные дороги, ведущие из Севастополя. «Мичман, вы в порядке?» — спросил я. «Простите, мне очень стыдно», — отвечал мичман с позеленевшим лицом. «Предлагаю вам постыдиться позже. Нынче же сопровождайте меня к военному губернатору Морицу Борисовичу Берху», — решительно сказал я и направился на выход. «Мне было что сказать губернатору. Теперь можно высказаться. На меня совершено нападение. Кто это организовал? Да тот, что сбежал. И это будет английский командор. Тут к бабке не ходи. Верное дело. Вот пусть Берх и объяснит, что происходит в веренном ему городе». Его императорское величество Николай Павлович был вне себя от гнева. Нет, он не уподоблялся своему отцу, не топал ногами, не кричал и не бил своих подданных. Но этот острый взгляд, который мало кто мог выдержать, не сменялся уже целый день. «Александр Сергеевич, вам предстоит срочно отбыть в Константинополь и указать султану, что Российская империя подобного унижения терпеть не будет». Негромко, но при этом жестко говорил государь. «Ваша воля будет исполнена, ваше императорское величество», отвечал стоявший перед государем Александр Сергеевич Меньшиков. «Я заставлю султана изменить свое решение». Разговор проходил в рабочем кабинете русского императора. Присутствовали самые доверенные лица. Князь Воронцов, граф Чернышов, министр иностранных дел Нисельроде. На заседании Государственного совета уже был обсужден вопрос о том, что османский султан приказал передать католикам ключи от ряда христианских святынь в Иерусалиме и что на этот выпад России нужно отвечать. Такого демарша от турок никто не ожидал. Понятно было, что тут торчат лопоухие уши французского императора или узурпатора Луи Наполеона. Всем было понятно, почему Франция начинает подобные действия. Это не что иное, как месть Луи Наполеона лично русскому государю. Николай Павлович называл французского правителя «монами», что по-французски означает «мой друг», а должно было, по убеждению французского узурпатора, от русского императора звучать приветствие «мой брат», «мон фрер». Николай Павлович не мог переступить через себя и назвать Луи Наполеона равным себе. Да и как это сделать? Именно русский император является гарантом существования европейских монархий. Более последовательного борца с революциями, чем Николай Павлович, нет в Европе. Потому не мог он назвать Наполеона равным себе, и не только из-за собственного самолюбия. Последствия подобного признания могли быть весьма ощутимы и на международной арене, и внутри российского государства. Как же? Одного Наполеона победили, а нынче кланяться жалкой копии прошлого узурпатора-императора. И вот она, месть. Пока мелочная, но как знать, что будет дальше? «Ваше Величество, если турки будут угрожать нам войной, я могу пообещать им войну?» — уточнял чрезвычайный посол русского императора в Османской империи. «Более того, Александр Сергеевич, мы готовы к этой войне. Остались только формальности, чтобы это утвердить. Еще не одно поколение австрийцев должно быть нам благодарно. Русаки слабы, да и не имеют они серьезных интересов в балканском вопросе. Англия с нами, и англичане никогда не станут водить дружбу с Францией». Император говорил, будто убеждал сам себя. Ведь все складывается как нельзя лучше, чтобы окончательно решить вопрос с Османской империей. Не лишенный гордыни император Николай Павлович хотел в памяти потомков оставить свое правление как пример деяния столь великого, что можно было бы сравнивать со временем Петра I. А для этого нужно окончательно обезопасить пределы русского государства и уничтожить злейшего давнего врага — Османскую империю. Встреча в узком кругу была нужна прежде всего для того, чтобы дать последние наставления русскому посольству, отправляемому в Константинополь уже послезавтра. И у Меньшикова были разработаны хитрые и унизительные для султана шаги. Россия не боялась войны. Но турки, идущие на все унижения, чтобы только не воевать, тот исход, что тоже вполне устраивал русского государя. «С посольством волю свою явил», — подвел итоги первому вопросу император. «Что у нас с подготовкой к войне? Все ли из вас хорошо изучили ту записку, что прислал Иван Федорович Паскевич?» Светлейший князь Иван Федорович Паскевич использовал ту записку, что ему предоставил молодой, заносчивый, да просто несносный ротмистр Шабарин. Сперва эти бумаги служили для увеселения, и не только генерал-фельдмаршала Паскевича, но и многих генералов, которые имели честь присутствовать на обедах у князя. Князь зачитывал им вслух те фантазии, что были изложены в записке. Но вот через год приходят сведения, что французы и англичане существенным образом реформируют свою артиллерию. Что же это? Происходит ровным счетом то, что было написано в бумагах от Шабарина, ранее казавшихся смешными. Вот французы и англичане переводят чуть ли не половину своей армии на новейшие образцы штуцеров. Казалось, что штуцеры — медленное заряжание. Но у них появились новые пули, и это препятствие устранено. Так что, когда от генерал-фельдмаршала лично государь требовал анализа предстоящей войны, будь такое, что она вправду случится, вольно или невольно, но Паскевич опирался в своих выкладках на записку, полученную от Шабарина. Там было уже осмыслено то, что сложно понять, если привык к войнам совсем иного формата и с другим оружием. «Штуцеры! Кто бы мог подумать, что новая пуля перевернет военное дело? Того и гляди, скоро пушки будут нарезными и казнозарядными!» — эмоционально высказывался император после зачитывания вслух основных положений аналитической записки от светлейшего князя Паскевича, ныне пребывавшего в своем имении в Гомеле. «Александр Иванович, я велел вам подготовить выводы по готовности к войне южных губерний. Есть ли больницы, дороги, продовольствие, кони? Впрочем, сами должны понимать. Так вы готовы?» — спрашивал государь. «Так точно, ваше императорское величество», — сказал Чернышов, раскрыл свою папку и начал доклад. Председатель Государственного совета подготовился честно, используя даже те материалы, которые графу Чернышову предоставил Воронцов. И без помощи Михаила Семеновича Воронцова просто было бы невозможно подготовиться. Никто так хорошо не знает Кавказа, как Воронцов, как, впрочем, и Причерноморье. «Лучше всего к вероятной войне готова Екатеринославская губерния», — говорил Чернышов и невольно кривился при упоминании губернии, влиять на которую он не имел до сих пор практически никаких возможностей. «Как так вышло, что Екатеринославская губерния подготовилась лучше?» — спрашивал император. «Мы же, сколько я помню, а память мне не изменяет, выделяли больше денег Одессе, Николаеву и другим прибрежным городам и губерниям». «Дозвольте, ваше величество, я дополню», — спросил Воронцов, почувствовавший, что наступил очень удачный момент, чтобы щелкнуть по носу Чернышова. «Одно дело — подготовить доклад. Тут нельзя устраивать интриги. Другое же — показать императору, кто именно в курсе происходящего на юге России». Император позволил, и Воронцов начал. «У меня есть бумаги, свидетельствующие о том, что в Екатеринославской губернии нынче готовы наборы провианта на более чем 100 тысяч дневных норм на солдата и офицера. В Екатеринославе есть две новых больницы, которые в кратчайшее время могут стать военными госпиталями. Достроена больница в Александровске, построена удобная дорога от Екатеринослава до Севастополя с временными деревянными мостами через Днепр, но с прочными сваями». Светлейший князь Михаил Семенович Воронцов блистал, даже боли в ногах казались несущественными. 6000 бельгийских штуцеров!» «Как?» — раздался крик. «Почему я не знаю о наличии такого оружия?» Это взбеленился граф Александр Иванович Чернышов. Прошу простить меня, что сообщаю сие лишь сейчас, но только перед заседанием пришли вести. Эта партия оружия была куплена с моей помощью человеком, которому я доверяю и который стал готовиться к войне раньше, чем она стала возможной», — усмехнулся Воронцов. Светлейший князь не был бессребреником. Он собирался присвоить себе талику славы провидца, а тем самым отнять некоторое количество славы у Александра Петровича Шабарина. Воронцов не участвовал в операции по закупке бельгийских штуцеров на деньги Шабарина. Он просто не мешал, что порой является лучшей помощью. Более того, Шабарин обращался к людям, так или иначе связанным с князем, в том числе и за границей. Так что Михаил Семенович решил, что имеет право говорить о своем участии. «И кто же в нашем Отечестве новый Авель, что смог предсказывать войны?» — усмехнулся государь. Авель. Монах-предсказатель начала XIX века. «И если это оружие каким-то нелепым и непонятным для меня образом оказалось в руках кого-то, то как нам его забрать? Просто отнять?» «Алексей Петрович Шабарин, вице-губернатор Екатеринославской губернии, не без моего участия смог выкупить у бельгийцев оружие еще до того, как поступил государственный русский заказ на штуцера в Бельгию. Еще нарезное оружие производится в Луганске, и частью его закупали частные лица. Нынче же Шабарин через фонд благочиния занимается выкупом оружия у ваших верноподданных», — сообщал Воронцов. «Шабарин», — его императорское величество задумался. «Шабарин, вы сказали? Я уже слышал это имя. Не он ли цементные заводы поставил, используя и ваши деньги, светлейший князь? Тушеное мясо? Да, я вспомнил его. Деятельный юноша выходит». Император грозно, в своей манере, посмотрел на Чернышова. «Почему я так мало знаю о человеке, который столь печется о России? Когда пришло письмо от графа Бобринского, где он просил за Шабарина, вы же мне сказали, что в юнош недостоин моего внимания». Александр Иванович Чернышов непроизвольно вжимал голову в плечи, забывая даже и о том, чтобы вид держать статный и лихой. Мало кто мог бы выдержать взгляд государя. «А еще это он пленил венгерского генерала и убил двух польских», — проявил свою осведомленность Александр Сергеевич Меньшиков. «Экий пострел!» — усмехнулся Николай Павлович. «Вызовите ко мне его! Нужно же награждать таких сынов Отечества, ну и показывать всем подданным, что мое благоволение можно заслужить делами на пользу Отечества. Так он сам отдаст нам ружье, чтобы быть обласканным. У нас же денег мало». Министра финансов Российской империи Петра Федоровича Брока не было на этом совещании, но все присутствующие, даже и далекие от вопросов государственных финансов, прекрасно понимали ситуацию. В армию даже в преддверии войны, а в том, что она будет нынче, уже никто не сомневался, все равно не приходит достаточное количество денег. Взяв внешний кредит, в том числе и у Англии, удалось временно стабилизировать процесс обесценивания рубля, но ситуация была плачевной. Так что даже закупка дополнительных 6-7 тысяч бельгийских винтовок — и то проблема, ибо армия все закрома уже выгребла для подготовки к войне. «Как охотничье оружие? Нарезные новейшие штуцера были привезены в Россию охотничьими ружьями?» Император осмотрел всех присутствующих. «А что, так можно?» «Никакого закона нарушено не было, Ваше Величество», — поспешил заверить государя князь Воронцов. Император покачал головой. «Светлая память Михаилу Михайловичу Спиранскому. Много законов описал, он бы разобрался. Но я бронить не стану. Напротив, у моих подданных могут быть нарезные ружья. Нужно придумать, как это сделать, чтобы их передали в армию. Все читали подробно записку Паскевича?» — говорил император, несколько повеселев. Конечно, все прочли, а основные моменты сам же государь только что озвучил. Чернышов уже публично выступил против мнения генерал-фельдмаршала Паскевича, который утверждал, что новое европейское оружие бьет русское. Для Александра Ивановича Чернышова все равно сабли и верный конь являются главным оружием и силой, что переломит хребет любой армии Европы. Так что шла кулуарная борьба за право определять перспективы развития русской армии. «Я жду Шабарина к себе. Сообщите ему». «Ну и намекните ему, что передача в армию всего оружия, что у него есть, будет оценена мной». Император посмотрел на Меньшикова. «Ну а вам, князь, сил, терпения и воли. Вы представляете великую державу и оберегаете мою честь. Так что спуска туркам не давать, даже в Константинополе». Сказав это, император стал завершать встречу, удивляясь тому, почему еще раньше не вызвал к себе вице-губернатора Екатеринославской губернии Шабарина. Ведь Николай Павлович должен был лично подписывать назначение Шабарина, а потом было письмо от графа Бобринского, упоминание от Паскевича. И вправду, чудно выходило.